Но все равно, хотя вас никто не может обвинить, будьте все-таки осторожны. Я советую вам покинуть Париж и даже Францию, и вообще исчезнуть на время. Вы можете всегда рассчитывать на меня». «Благодарю», — сказал Габриэль, и грустная улыбка тронула его губы. Колиньи кивнул ему и удалился. Через несколько минут к Габриэлю подошел герцог де Гис. «Поистине ужасный удар», — шепнул он. «Но никто не станет вас обвинять, вам можно только сочувствовать. Подумать только, если бы кто-нибудь подслушал тот наш разговор в Турнелле, он бы мог прийти к страшным выводам, но это все равно. Важно то, что теперь я всемогущ, и что я, как вы знаете, ваш друг. Вам нужно несколько дней нигде не показываться, но Парижа не покидайте. Если же кто-либо дерзнет возбудить против вас обвинение, всегда рассчитывайте на меня». Габриэль ответил тем же тоном и с той же грустной улыбкой. «Благодарю вас, монсеньор». Было очевидно, что оба они, и герцог де Гиз, и Колиньи, подозревали, что случайность эта была отнюдь не случайностью. В глубине души оба, и честолюбец, и вероискатель, истолковывали происшедшее каждый по-своему. Один полагал, что Габриэль воспользовался удобным случаем, дабы расчистить дорогу почитаемому покровителю. Другой думал, что молодой гугенот хотел избавить угнетенных братьев от их притеснителя. Вот почему каждый из них почел своим долгом подойти к своему тайному преданному союзнику и сказать ему несколько ободряющих слов. И вот почему Габриэль, видя их обоюдное заблуждение, принял их слова с такой горькой усмешкой. Габриэль, наконец, огляделся, заметил, с каким боязливым любопытством смотрят все на него, глубоко вздохнул и решительным шагом двинулся к своему особняку, на улице садов Святого Павла. Его никто не задержал, никто не остановил. В Турнельском замке в покое короля допустили только королеву, детей и врачей. Но Фернель и прочие доктора вскоре признали, что положение безнадежно и спасти Генриха II невозможно. Правда, Амбруаз Паре находился в перронне, но герцог де Гиз не собирался за ним посылать. 4 дня король лежал без сознания. На 5-й день он пришел в себя и даже отдал несколько приказаний, причем особенно настаивал на немедленном бракосочетании своей сестры. Он призвал к себе королеву и говорил с ней о будущем детей и о государственных делах. Затем лихорадка возобновилась, начался бред. Наконец, 10 июля 1559 года, на следующий день после скоропалительного бракосочетания его сестры Маргариты с герцогом Савойским, Генрих II в тяжких страданиях скончался. В тот же день герцогиня де Кастро удалилась, или, вернее, укрылась в знакомом нам бенедиктинском монастыре Сен-Кантена.